Хотя первый раунд прошел немного напряженно, победа все же была достигнута с тремя оставшимися ледяными столбами на союзном поле. Кстати, в итоге сейчас Эйми находилась глубоко в мире снов без возможности жаловаться, что здесь слишком темно или слишком тесно. Это было пятое соревнование, второе для женской команды первой школы. Сейчас они находились в комнате отдыха перед началом матча. «Я видел недавно что-то очень похожее», — подумал Татсу, но воздержался от того, чтобы сказать это вслух. «Шизуко, ты вправду будешь носить эту форму во время соревнования?» «Да». На лице Шизуко было выражение «Неужели что-то не так?» Татсу и впрямь хотел взяться руками за голову. Он был в полном недоумении. В разрушении ледяных столпов игроки стоят на широкой платформе высотой 4 метра и защищают 12 ледяных столбов на своем поле, размер которого 12 квадратных метров, и одновременно сбивают или уничтожают все 12 ледяных столбов на поле противника. Игроки строго используют магию дальней дистанции, так что нет необходимости двигаться физически. Другими словами, одежда игрока на этом соревновании не играет роли, кроме формы, мешающей держать кат. Одежда оценивалась лишь одним критерием – она должна быть достойной. Из-за этого в одно прекрасное время, непреднамеренно, женское разрушение ледяных столпов превратилось в показ мод. Кроме того, когда Канон выступала в официальном дивизионе на второй и третий день, она носила вполне нормальный спортивный костюм. На ней было надето трико, мини-жакет, адекватная рубашка, а также длинные носки и теннисная обувь. Зато Эйми была одета как жокей. Белая рубашка, красный ездовой жакет, узкие женские бриджи и черные ездовые ботинки вместе с черной шляпой. Тем не менее, это все еще было в границах нормы и не считалось чем-то особо выделяющимся. Но теперь настала очередь Шизуко. Шизуко. Да? Неужели там это не мешает? Нет, не мешает. Не нужно ворошить прошлое, но она была одета в Тамата от кимоно. Нет никаких проблем. Рукава достаточно короткие, да и пояс Оби у меня есть. Кстати, Шизуко ловко завязала пояс Оби прямо перед Тацией. Такое плавное движение ясно показывало, что у нее был большой опыт в обращении с кимоно. Однако, если тебе нужно использовать Оби, чтобы держать Тамата под контролем, не будет ли лучше в первую очередь отказаться от кимоно? Подумал Тацию, но решил держать это при себе. До следующего раунда осталось не так много времени, поэтому Тацию быстро сдался убеждать ее в обратном. Это ведь в конце концов официальная одежда для повышения боевого духа, в таком случае ему следует просто закрыть на это глаза. Выбранный Шизуко кат... Поправка. Кат, который для нее выбрал Тацию, был общего типа. Это значило, что соревнование требовало осторожного распределения энергии для сбалансированной стратегии. Похоже, Тацию не собирался дальше продолжать всех удивлять, точнее, он не интересовался созданием хитрых тактик. Он все это делал лишь для того, чтобы дать игрокам наиболее подходящий инструмент и стратегию, которая больше всего выявит их потенциал и ничего более. Поэтому если прямое нападение – наиболее действенная стратегия, он безжалостно примет ее своим курсом действий. Как и в этом матче, как только Шизуко вышла на платформу, зрители зашумели, вероятно, из-за ее наряда. Однако она оставалась беспокойной, даже если бы легкий ветерок задел ее лицо. Она подняла левую руку перед грудью, Оби прочно удерживал на месте Тамата. Кат Шизуко был такой же, как она обычно использовала, с консолью управления, расположенной с внутренней стороны руки. В современном мире большинство волшебниц использовали кат с командной консолью, обращенной наружу. Несмотря на пик моды, Шизуко все еще предпочитала использовать женскую, обращенную внутрь консоль, что подобало ее статусу госпожи. Однако, учитывая ее обычный молчаливый и спокойный характер, а также то, что она иногда говорила беспощадные слова, это поистине вызывало в людях несочетаемые чувства. Если сказать это перед вышеупомянутой молодой девушкой, то это, несомненно, закончится избиением. Тацию сосредоточился на устройстве мониторинга и убрал посторонние мысли в сторону. Последующие несколько минут миссия Шизуко будет заключаться в том, чтобы полностью сосредоточиться на матче. А миссия Тацию будет в том, чтобы полностью собрать свое внимание на ней. «Миюки, разве ты не собираешься идти к Тацуикону?» Со спины к ней обратилась Ханока. В это время Миюки сидела в другой секции мест, не являющейся частью зрительских сидений, зарезервированных для игроков и вспомогательных членов команды, и терпеливо ждала начала матча. Как и во время матча Эйми в первом раунде, Как только Тацуя зашёл в комнату обзора, Миюки с ним разделилась. Для игроков с одной школы вполне нормально поддерживать своих товарищей по команде с комнаты обзора, но... «Разрушение ледяных столпов – одиночное выступление. Рано или поздно Шизуку и я встретимся на поле. Это ведь будет несправедливо, если я буду украдкой смотреть на её козырные карты». Было много возможностей увидеть козыри во время тренировки. Даже первая школа недостаточно расточительна, чтобы подготовить несколько больших тренировочных сооружений для турнира девяти школ. Значит, на самом деле Миюки имела в виду нечто другое. Они были обречены стать противниками. Миюки не хотела видеть, как Тацуя, их общий техник, волновался бы понапрасну о таких мелочах. Наверное, по-настоящему Миюки тревожило именно это. Вместе с тем она не хотела своим присутствием отвлекать Шизуку. Ханока и Шизуку были близкими друзьями и соперниками ещё с начальной школы. До средней школы Ханока видела в Шизуку своего сильнейшего противника, и аналогично Шизуку тоже видела в Ханоке наиболее грозного противника. Среди друзей и знакомых никто не мог превзойти их в таланте к магии. Ещё когда они не поступили в старшую школу и не начали получить официальное магическое образование, Ханока и Шизуку жаждали встретить кого-то ещё, кто мог бы подтолкнуть их к своим пределам. Хотя где-то глубоко в сердцах, упрямая вера, которая не могла исчезнуть, говорила им, что они никогда не встретят того, кто отразит их таланты. В той же школе, в том же подготовительном классе, не было детей из 10 главных кланов, но несколько детей из системы номеров. Однако никто из них не был достоин того, чтобы стать их новым соперником. Однако на вступительном экзамене старшей школы их самомнение было полностью уничтожено. Это божественно сделала молодая девушка, сидевшая возле неё. По оценкам на стандартных тестах магии, Ханока заняла 4-е место после Миюки, Шизуку и Морисаки. Ханока, даже если не считать Шизуку, не думала, что слабее Морисаки. Первым предметом на стандартном экзамене старшей школы был простой вызов техники с участием 10 процессов. Только кто-то масштаба Ханоки мог назвать 10 процессов простыми. Не было реального напряжения техники, и Морисаки получил преимущество просто из-за своей превосходной скорости. Если бы техника была более сложная с дополнительными процессами, Ханока была уверена, что смогла бы его превзойти. Однако Миюки была исключением. Она обладала подавляющими способностями и силой, делающими саму ревность смехотворной. Даже если бы кто-то заявил, что она из 10 главных кланов, Ханока, несомненно, поверила бы. Но это было совершенно естественно. Именно так подумала Ханока, когда впервые увидела магию Миюки там, где проводили вступительные экзамены. Ханока даже не подозревала, как близка была к истине, что доказало, как, вне всякого сомнения, магия Миюки совершенно изумила и ошеломила её. Это впечатление преследовало её на протяжении следующих 4 школьных месяцев, и вместо того, чтобы спадать, лишь усилилось ещё больше. Ханока знала, что даже нелюдимая Шизуку не сможет спокойно использовать свою магию, если перед ней будет стоять Миюки. Когда Ханока узнала, что Миюки поставили на иллюзорные звёзды официального дивизиона, и тем самым она избежала с ней встречи на поле, то глубоко вздохнула с облегчением. Когда её мысли вернулись во времена вступительных экзаменов, Ханока естественным образом вспомнила время, когда впервые увидела его. На самом деле Ханока впервые столкнулась с Тацуей не во время того случая, произошедшего вскоре после дня поступления. Это было не тогда, когда Эрика и компания выстроились за ним, когда Ханока использовала магию против школьных правил, что могло втянуть её в проблемы с главой дисциплинарного комитета, если бы Тацуя не вмешался. Ханока столкнулась с Тацуей задолго до этого случая. По совпадению, на вступительных экзаменах не только Миюки, но и Тацуя был в той же группе тестирования, что и Ханока. Тацуя и Миюки не были внешне похожи. Ханока не обладала такой памятью, чтобы запомнить имена каждого. Тацуя произвёл неизгладимое впечатление на Ханоку не потому, что был старшим братом Миюки. Его практическая оценка была так себе. Скорость, сила, размер – всё было обычно и непривлекательно, вплоть до того, что все эти способности можно было назвать ниже среднего. Однако его магия была так прекрасна, что захватывала дух. Ханока была не способна анализировать последовательности магии как Тацуя, и она не обладала чувствительностью Мизуки к псионам и пушионам. По сравнению с обычными волшебниками, Ханока, которая специализировалась на магии колебания световых волн, была крайне чувствительна только к побочным эффектам магии, которые создавали фоновый шум световых волн. Избыток вмешательства или остатки последовательности магии – всё формировалось в излишние псионовые всплески, и колебалась в пустом пространстве. Когда фотоны с этим взаимодействовали, появлялся шум световых волн, но в его магии все это было не обнаружено. Другими словами, в его последовательности магии не было никакого избытка. Его магическая сила расширялась до предела и полностью предавалась перезаписи явления, делая магию рассчитанной до последней мелочи. Ханока думала, что это произведение чистого искусства. До того времени она никогда не видела такую красивую магию. Позже, хотя она стала свидетелем доминирующей магии Миюки, она не смогла забыть ту магию. Вот почему Ханока почувствовала себя преданной, когда во время распределения учеников увидела отсутствие эмблемы с 8 лепестками на груди Тацу. Поэтому в тот день Ханока и повела себя враждебно к группе Тацу. «Почему ты на той стороне, второй поток? Почему не на этой, первый поток?» Взгляд Хануки затуманила такая нелогичная ярость. «Верно. В скорости, в силе и размере каждая категория четко определяла его далеко за стандартами учеников первого потока». Однако Ханока посчитала совершенно непростительным, что ему, кто использовал такую чудесную магию, пришлось удовлетвориться простой заменой сорняком. «Ханока, в чем дело?» Шокированная, Ханока повернулась в сторону, чтобы найти там смотрящую на нее в замешательстве Миюки. Она, наверное, заметила, что Ханока в середине их разговора как-то странно замолчала. «Извини, ничего». При таких обстоятельствах даже она могла прекратить себе доверять. Осознав свои действия, а также неверно направленный гнев и причину, по которой осознанно заметила его, Ханока покраснела до самых корней волос и опустила голову.